Глава 19. «А ну пусти меня, жирная корова! Кому говорю?» Полузадушенной мышью пыхтел Спунер, изо всех сил стараясь дотянуться носком тапка до расплывающегося в добром ярде от него ненавистного лица. «Кому говорю, сука толстомордая! И можешь засунуть себе свой ножик знаешь куда!» Но ножик, вместо того, чтобы следовать намекаемым мальчишкой адресом, как раз-таки продолжал неумолимо приближаться к нему. Изрыгающий ругань Джек прикинул, что если Сара захочет, то сможет одним махом этой ручной гильотиной снести ему голову с плеч. Ну что же за непруха такая? Увлеченный борьбой с громадной вахтершей, Спунер не увидел, как Элен, выпустив дверную ручку, очень быстро приближается к ним. Голова девушки была низко опущена. На сжатых кулаках со скрипом натянулась кожа. Глаза очень зло смотрели на по-идиотски ухмыляющуюся Сару. Сара также не замечала никого и ничего вокруг. Все ее внимание поглотило трепыхающаяся в ее правой руке добыча. Физиономию вахтерши озаряла счастливая бульдожья улыбка. Разве только слюни не текли по всем ее подбородкам. Последние несколько шагов, отделяющие ее от Сары, Элен пробежала. В последний момент она подпрыгнула в воздухе и с размаху ударила вахтершу двумя сцепленными кулаками по шее. И пусть шея Сары толщиной была с саму Элен, подобный удар сотряс ее, как опущенная на лоб буйвола кувалда. Коротко вскрикнув и вздрогнув всем необъятным телом, Сара в тот же миг выпустила Джека, тяжело шлепнувшегося на задницу и согнувшись практически до пола, схватилась освободившейся рукой за ушибленное место. К лицу Сары прилила вся кровь, отчего ее кожа приобрела цвет перезревшего помидора. Казалось, ткни ее булавкой, и она лопнет, разбрызгав все вокруг литрами крови. Но тесак она так и не выпустила. Правда, Элен видела и это. Девушка резким ударом ноги по левой руке заставила Сару вновь взвыть от боли. Похожие на сардельки пальцы сотрудницы Мерси Фейт разжались, и огромный ножик со звоном упрыгал по мраморным плитам в сторону. Взревев, будто разъяренный носорог, Сара смогла выпрямиться и, растопырив ручище, с совершенно безумным выражением на лице бросилась к Элен. 350 фунтов сала и мяса против втрое меньшего веса худенькой невысокой девчушки, до того беззащитно выглядевшей в короткой больничной рубашке, что, казалось, исход столкновения был заранее предрешен. Джеку, все еще сидевшему в неловкой позе на твердом и холодном полу, захотелось зажмуриться, но он заставил себя смотреть. В какой-то момент Джек перестал улавливать движение Элен. Девушка промелькнула в воздухе, как выпущенный из рогатки галыш, как стрела. Глаза мальчишки поймали одни размытые движения. За несколько ярдов набрав, судя по всему, невероятную скорость, Элен плечом врезалась в выпирающий живот, несущийся на нее огромной вахтерши. Хлоп! Звучный шлепок, даже через закладывающие уши вой сирены. Ноги Сары подломились. Великанша всплеснула руками и, словно ударенная тараном, начала заваливаться на спину. Она даже охнуть не успела, как со всего маху приложилась о мраморные плиты. Бабах! Спунеру показалось, что от падения этой туши в холле вздрогнули и подпрыгнули абсолютно все предметы обстановки. Он практически задницей ощутил, как под ним дрогнул пол. Из груди поверженной Сары с шипением, как из продырявленной оболочки дирижабля, вырвался воздух. Элен, как приклеенная, была уже тут как тут. Не успела Сара поверженным колоссом рухнуть на пол, как Элен вскочила на нее и нанесла несколько добивающих ударов в покрасневшее, похлеще кумача мясистое лицо. И вовремя, потому что, несмотря на сбивший ее с ног сильнейший удар, Сара, на удивление, быстро пришла в себя и сделала достойную попытку подняться, что было просто удивительно для женщины ее габаритов. Она вскинула могучие ручищи и, пронзительно завизжав, схватила Элен за плечи. Чертыхаясь, Джек вскочил на ноги и, поскальзываясь, кинулся на выручку девушки. «Убьет!» — мелькнула паническая мысль. «Эта жирная сука сейчас разорвет Элен на две части». Лапища Сары сомкнулись, почти полностью обездвиживая Элен. От ее чудовищной хватки тонкие кости Элен должны были сломаться, как спички. Но девушка, будто не замечая вцепившихся в нее клешней, откинулась всем корпусом назад, прогнувшись в пояснице, и со всего маху резко бросилась вниз, ударив лбом Сару в переносицу. За головой Элен темной волной метнулись волосы. Хрусь! Во все стороны брызнула алая пузырящаяся кровь. Ручищи Сары, в тот же миг обмякнув, соскочили с плеч оседлавшей ее девушки. Когда Джек подоспел к месту эпохальной битвы, Сара уже потеряла сознание, а Элен торопливо поднималась с нее. Девушка продолжала все так же уверенно стоять на ногах. Джек с нарастающим ужасом уставился на нее, ожидая увидеть жуткие раны и повреждения. Но Элен была абсолютно цела. Кровь, что заливала левую половину ее лица, стекая со лба к подбородку, принадлежала вырубленной вахтерше. Потемневшие глаза девушки по-прежнему сверкали неутихающим лихорадочным пламенем. «Твою же ж мать-перемать! Элен, ты цела? Я думал тебе каюк! Когда эта боровша схватила тебя, думаю, все, писец, плакали твои руки. Думал, она их нахрен с корнем вырвет, но ты... ну ты даешь!» Элен слабо улыбнулась и вместо слов молча схватила Джека за ладошку. «Спокойно, Джек, спокойно! Со мной все в порядке, не дрожи!» «Не дрожи? А кто здесь дрожит?» Спунер хотел громогласно возмутиться, но прикусил язык. «Черт, да ведь его и впрямь трясет, как припадочного!» «Пора уносить ноги, детка!» — прохрипел он и указал подбородком на входные двери. «Последний рывок? Хотелось бы!» Со второй попытки они все же добрались до вожделенного выхода из лечебницы. Парадные двери огромного холла высились перед ними вратами в райские кущи. Они одновременно взялись за створки и потянули на себя, пуская внутрь холодный ночной воздух. Наконец-то! Элен первая выскользнула наружу. Джек чуть замешкался. Он обернулся и увидел, как по лестнице, едва касаясь обутыми в туфли ногами ступенек, вниз сбегает светловолосая деваха с аппетитными формами, отчетливо прорисовывающимися через белый накрахмаленный халат. «Да это же сестра Норма!» Спунер злорадно ухмыльнулся. Судя по запечатленному на лице женщины напуганному изумлению, она только что побывала на втором этаже. Возможно, даже с помощью подоспевших санитаров проникла в палату Спунера и увидела, что внутри, кроме Франсуа Фуантена, больше никого нет. А Джек, вот он, стоит в проеме распахнутых дверей и паскудно ей улыбается. «Пошла ты, сука!» Не удержался Спунер и показал буквально споткнувшийся на последней нижней ступеньке Норме неприличный жест. Медсестра застыла на месте, в шоке, переводя взгляд от распластанной на полу с окровавленным лицом Сары на Джека. «Трахни в следующий раз сама себя!» Миловидное личико Нормы перекосило от злости. Но Джек уже выпрыгнул за двери и поспешил за спускающейся по ступеням вниз Элен. Снаружи властвовала ночь и тишина, непривычная после бушующего внутри здания больницы воя сирены. Снаружи только перешептывались, качаемые легким ветерком, скрытые в тумане деревья, да где-то вдали раздавался приглушенный собачий лай. Элен стремглав сбежала по ступеням вниз к подъездной площадке перед фасадом Мерсифейт. Джек едва поспевал за девушкой. Он прыгал, как заяц, стараясь не поскользнуться на сырых от ночного тумана каменных ступенях. «Элен! Элен! Подожди!» Отдуваясь, Джек встал рядом с остановившейся девушкой и растерянно закрутил головой. Вокруг не было ни души. Они были совершенно одни. За их спинами высилась трехэтажная громада лечебницы, в которой одно за другим озарялись окна. Больница оживала, на глазах превращаясь в переполошенный средь ночи беспокойный человеческий муравейник. Здание озарялось зажженными в окнах огнями, как обвешанная гирляндами новогодняя елка. От подъездной площадки уходила теряющаяся в подкрашенной белесым туманом темноте усыпанная гравием широкая накатанная дорожка. Дорога вела к свободе, к скрытым от глаз ночью и расстоянием воротам. Но чтобы до них добраться, нужно было пробежать почти 200 ярдов. Между нависающими с обеих сторон зловеще выглядывающими в тумане по-осеннему голыми деревьями, пугающими в темноте своими растопыренными, развесистыми руками ветками. Джек понимал, что сдавившая их со всех сторон тишина – вещь зыбкая и относительная. Через считанные секунды сирена заревет и снаружи. Сторож в Привратницкой спустит с цепи собак. По периметру железной изгороди пропустят ток. Времени на побег у них все меньше и меньше. Секунды, которые они вырвали у судьбы на спасение, катастрофически таяли с невероятной скоростью. Бежать! Только бежать, не останавливаясь. Но в плане Спунера важное место занимала машина. Чертов паромобиль, на котором они и должны убраться из этого проклятого места. Однако в поле видимости не было ничего, что напоминало бы машину. Забетонированная площадка перед парадными ступенями была пуста. Если Франсуа Фуантен и прибыл на личном транспорте, то оставил его явно не с центрального входа. «Машина! Я не вижу здесь ни одной машины, Джек!» Элен повернулась к Спунеру. «Пешком нам не уйти от них. Ты это понимаешь?» В голосе девушки звучало ничем не прикрытое отчаяние и злость. Спунер сам был зол, как никогда. «Спокойно, все под контролем. Мы обязательно добудем себе тачку. Верь мне! Бежим вокруг здания. Смотри, подъездная дорога заворачивает направо. Значит, тут вполне можно проехать и на машине. Где-то же этого ублюдка дожидаются. Просто обязаны ждать». Подавив в себе всколыхнувшуюся волну тревоги, Джек припустился вдоль стены больницы. Элен, недолго думая, последовала за ним. Джек на бегу крикнул. «Мы выберемся, Элен! Верь мне! Обязательно выберемся!» Как только они добежали до конца фасада и завернули за угол, парадные двери широко распахнулись, и наружу выбежала сестра Норма с зажатым в зубах свистком. Пронзительная трель пронзила туманный ночной воздух. Следом за медсестрой из холла выбежали три дюжих мордоворота, сжимающих в лапах обшитые войлоком железные дубинки. Оказавшись напротив правого крыла больницы, тянувшегося на добрую сотню футов, Джек понял, что удача не покинула их. Столь желанный паромобиль был тут как тут. Он стоял напротив непременных дверей черного хода, всего-то в каком-то десятке ярдов от угла здания. Машина была озарена включившимся внутри больницы светом, что вырвался из незашторенных окон. Рядом с паромобилем топтались два человека, выказывая явные признаки беспокойства. Джек невольно остановился и схватил обогнавшую его Элен за рукав. Девушка чуть не накинулась на него, возбужденно сверкая темными глазами. «В чем дело, Джек? Мы почти добежали. Все идет, как ты и говорил». «Черт, я не думал, что их будет двое», — растерянно пробормотал Спунер. «С одним водилой мы бы управились, особливо, ежели застигнули врасплох. Но эти два супчика, походу, готовы ко всему. А вдруг у них пушки? Ты еще не знаешь, кому принадлежит эта колымага?» «Положись на меня», — сказала Элен и крепко сжала плечо мальчишки. «И постарайся не высовываться, хорошо?» «Ты уверена, что тебя не накачали какой-нибудь дрянью, а, подруга? Ведешь ты себя как-то странно. Элен ответила ему болезненной полуулыбкой и, развернувшись, со всех ног помчалась к припаркованному у стены лечебницы паромобилю. Джек решил, что, пожалуй, и впрямь спешить не стоит. Кто-то же должен прикрывать тылы. Если б не доносящиеся из здания, приглушенные толстыми стенами и стеклами какофония тревожной сирены и расползающаяся по всем окнам иллюминация, беглецов заметили бы раньше. Но все внимание стерегущих паромобиль Фуантена людей было приковано к творящейся внутри лечебницы сумятицы. Двое одетых в добротные длиннополые сюрдуки крепко сбитых парней со щегольскими котелками на коротко стриженных головах стояли возле машины, не смея отходить далеко. Но они вовсю глазели в окна, пытаясь понять, что за чертовщина началась твориться внутри лечебницы. И наверняка гадали, не причастен ли к этому переполоху их работодатель, который уже по всем раскладам давно должен был появиться в дверях черного хода. Парни занервничали. Один из них машинально тянулся к характерно оттопыривающейся на бедре под полой сюртука выпуклости. Шлепки, обутых в ботинки ног по бетонному покрытию, они услышали довольно поздно, когда Элен была уже в нескольких шагах от них. Первым на ее появление отреагировал водитель, о должности которого говорили черные кожаные перчатки и пристегнутые к котелку защитные очки. Он вытаращился на вынырнувшую из ночного тумана Элен, будто увидел призрака. Изумленно округлив глаза и правильно рассудив, что несущаяся на них, похожая на разъяренную фурию, растрепанная деваха, явно не собирается спрашивать, который час, он завопил. «Керк, сзади!» Непрестанно теребящий, спрятанный под сюртуком револьвер Керк резко обернулся, не тратя время на ненужные переспрашивания. Фуантену служили профессионалы своего дела, опытный водитель и не менее опытный телохранитель. Керк даже успел выхватить из пристегнутой справа к бедру кобуры револьвер. Даже успел взвести курок, но поднять оружие и прицелиться, а тем более выстрелить, Элен ему не дала. Этот молодой сильный парень с повадками наемного убийцы был быстр, но изменившаяся в лаборатории доктора Аткинса девушка была еще быстрее, во много раз. Остановить разогнавшуюся Элен Керк уже не мог. Элен налетела на него как вихрь, одним мощным, сумасшедшим по силе толчком, сбивая с ног, будто опытнейший регбист, атакующий на игровом поле противника. В одну сторону полетел выбитый револьвер, в другую — слетевший с головы Керка котелок. Вжавшийся в капот паромобиля водитель даже толком не успел понять, что произошло прямо перед его носом. Плюх! Это тяжело бухнулся на бетон, прочертивший в воздухе кривую дугу Керк. Элен просто смела его, как безвольную марионетку. Не останавливаясь, она развернулась к водителю. Парень замахнулся на нее кулаком, но попал в пустоту. Элен просто исчезла из его поля зрения, и он не сразу сообразил, что произошло потом. Элен схватила его двумя руками за плечи и с протяжным криком швырнула через машину. Элен сама не знала, где предел ее пробудившейся силы и сколько еще она сможет вытворять подобное, но сдерживать себя пока не собиралась. Водитель приземлился с другой стороны паромобиля, прибольно ударившись о стылую землю. Из него весь дух вышибло. Он лежал, скорчившись в позе эмбриона, и не мог ни вздохнуть, ни выдохнуть. Распластавшись под стеной лечебницы, Керк вообще не подавал признаков жизни. «Элен!» Рядом с воинственно оскалившейся девушкой возник Спунер. «Спокойно, спокойно, это я!» «Ну ты и даешь! Чтоб меня прижучило!» «В машину! Ныряем в машину! Живо!» Элен послушно потянула за дверную ручку и ужом скользнула в теплый, пахнущий дорогой кожей и табаком, салон вместительного и большущего, как катафалк, паромобиля. Спунер тут же впрыгнул со стороны водителя и решительно взялся за рукоять подачи давления. Опыт вождения паровых машин у него имелся, так же, как и опыт проникновения внутрь оных с целью наживы. Что ж, им снова повезло. Еще на подходе Джек успел разглядеть тип принадлежащего Фуантену транспорта и облегченно вздохнуть. Собственно, чиновник уровня старого ублюдка вряд ли бы стал ездить на чем-то менее презентабельном и дорогом. Большущий, широченный спарки с мощной силовой установкой и системой ускоренного розжига топлива. Кожаный салон, откидной верх, огромное багажное отделение, поверх которого красовалась новехонькая запаска. Особенно Джека обрадовало, что в паромобилях подобного типа необходимое давление котла достигается буквально за считанные секунды. А тут еще и парни не глушили установку, ответственно прогревая салон машины. Так что трогаться беглецы могли хоть сейчас, и тем самым выигрывая драгоценное время. «Надеюсь, ты знаешь, как управляться с этой механической каретой», — сказала Элен, чей голос в тихом и изолированном от внешнего шума салоне звучал неестественно громко. Девушка непоседливо вертелась на своем сидении, поглядывая в окна. «Впервые сижу в паромобиле рядом с водителем». «Подруга, думаю, ты вообще не так уж часто сидишь в паромобилях», — преувеличенно весело сказал Джек, запуская двигатель. Паромобиль вздрогнул, заурчал, будто живой. Спрятанный под капотом мотор послушно заворочился. Котел почти бесшумно запыхтел, набирая необходимое давление. Спунер сверился с показаниями приборов. «Отлично! Можно убираться отсюда ко всем чертям собачьим. Управлять, конечно, будет не очень удобно. Носки ног Джека едва доставали до педалей. Но, в принципе, не смертельно. У него все получится. Устроившись на краю мягкого и удобного кресла, Джек мертвой хваткой вцепился в баранку и, дорезив глазах, всматриваясь в лобовое стекло, стронул рыкнувший автомобиль с места. Из выхлопной трубы вырвалось облачко дыма, смешиваясь с расстилающимся по территории лечебницы густым туманом. Спунер включил расположенные по краям решетки радиатора мощные круглые фары. Призрачный свет тут же залил перед носом машины забетонированное пространство. Но Спунер не собирался вести эту колымагу по натаренной дорожке. Нетушки, он пойдет другим путем. Благо, подобная машина была достаточно выносливой и проходимой, чтобы ездить и по бездорожью. Спунер резко вывернул руль, отчего Элен влипла правой щекой в стекло двери и бросил машину в сторону, выступающей из темноты полосы деревьев. «Джек!» — в ужасе завопила Элен, рассмотрев, куда направляет набравший скорость паромобиль Спунер. «Мы же едем прямо на деревья!» «Я знаю!» — в припадке буйной радости заорал Спунер, не сбавляя скорости. «Думаю, ты не одна удивишься, крошка!» Спарки, урча, как обожравшийся тигр, летел к парковой зоне. Из-под задних колес паромобиля трассирующими пулеметными очередями вылетали кусочки гравия. Джек скосил взгляд на зеркало заднего обзора и не удержался от торжествующей ухмылки. Из дверей черного хода из-за угла крыла лечебницы выбегали люди. Насколько он успел рассмотреть, в их числе была сестра Норма, пришедшая в себя Фуантен. Какой-то хлыщ в гражданском и полдюжины мордоворотов в серых робах больничных санитаров. «Опоздали, ребятки! Вы опоздали!» — усмехнулся Джек, ловко выворачивая руль и пуская ревущую машину вдоль высящихся в ряд скрипучих, укутанных туманом деревьев. Желтоватый свет фар превращал деревья в притаившихся в пелене тумана колючих монстров. «Нам нужно выбираться к центральной дороге», — указала рукой Элен через лобовое стекло. «Между деревьями мы не протиснемся, если ты задумал ехать парком». «Побывав в психушке, я не стал идиотом», — отозвался Спунер, вытягивая ногу и давя на педаль впрыска топлива. Спарки еще больше набрал скорости. Деревья замелькали рядом с несущейся во весь опор машины одной сплошной нескончаемой чередой. «Ты не подумала, что в главной дороге на случай непредвиденных обстоятельств могут быть спрятаны всякие неприятные и курьезные хреновины, вроде вылетевшего прямо перед рожей из-под земли шлагбаума? Ты стал законченным параноиком, Джек. Кто будет делать подобные ловушки?» «Я думал, ты достаточно близко познакомилась с доктором Аткинсом», — хмыкнул Спунер, изо всех сил обхватывая пальцами руль. «Черт, как же ему все-таки не хватает роста!» Приходилось постоянно приподниматься над сиденьем, чтобы видеть, куда они едут. «Береженого Бог бережет, детка!» Элен, незаметно покраснев в темноте салона, сконфуженно умолкла. Лучи фар резали ночь. Силовая установка машины работала на пределе возможностей. Колеса бешено вращались. Повезло, что территория больничных угодий была относительно ровной, кем-то заботливо и аккуратно расчищенной. Не было ни ям, ни больших выбоин. Джек сомневался, что на такой скорости смог бы справиться с управлением, попади они в какой-нибудь внезапно выросший на пути овраг. Он был глазастым парнем, с очень хорошей зрительной памятью. Еще вчера, когда они с Крейгом не спеша приближались к зданию больницы по парадной дорожке, он внимательно смотрел по сторонам и все подмечал. И ухоженность огромного больничного двора сразу бросилась ему в глаза. Он знал, что даже минуя специально выровненную и отсыпанную мелким гравием подъездную дорогу, они смогут выбраться отсюда на обычном, пусть и очень дорогом, паромобиле. Спунер немного сбавил скорость. Ночь тут же прорезал пронзительно высокий свист стравливаемого предохранительным клапаном раскаленного пара. Через несколько ярдов Джек окончательно остановил машину. Элен отвернулась от бокового окна и посмотрела на него. «Почему мы остановились?» Джек потушил фары. На негромко пыхтящий котлом Спарки накинулась со всех сторон туманная ночь, скрадывая очертания машины. Спунер опустил боковое окошко и поднял вверх указательный палец. «Слушай!» Затаив дыхание, Элен вняла совету Джека. Оказывается, ночь уже давно перестала быть тихой. где-то совсем близко исходили злобным булькающим лаем пока еще невидимой собаки. Раздавались отдаленные крики и удушаемые туманом трели свистков. Со стороны оставшегося далеко позади здания лечебницы доносились пульсирующие монотонные завывания сирены. «А мы наделали знатного переполоху!» — нервно хихикнула Элен, обхватывая себя поперек живота руками. Несмотря на то, что внутри кабины паромобиля было тепло, ее начало знобить. «Ты думаешь, сможем ли мы этой машиной выбить входные ворота?» «Ну уж, открывать их нам точно никто не будет!» — проворчал Спунер, поворачивая дроссель подачи пара. «Последний рывок, и они будут у ворот. И станет неважно, бежит ли по железным прутьям ток или нет. Все будет зависеть только от прочности спарки и того, насколько крепкие ворота установили на въезде на территорию больницы. В принципе, можно было выйти и попытаться их открыть. Навряд ли, чтобы в сторожке находился кто-то еще, окромя одного ночного привратника». Но Джек отлично помнил целую свору откормленных злющих доберманов, которые ждут не дождутся, чтобы их спустили с цепи. Спарки гулко загудел и двинулся вперед. Джек поддал пару, раскочегаривая машину на всю мощь. Им понадобится все, что сможет выжать из себя силовая установка этой дорогущей телеги.